детей, что ночь думал про их, але что зрабить, ранком пришли до яго, кидали у яго камянями, не зрабил ничего дренного, был добрый, не виноваты. Даже вёлы и до дрэў яны яму засталіся, сказаў сабе канец, не далей не іду, узяў у рукі пісталет, падумаў. Слёза потекла, перехрестился еще, в очи заплющил, стиснул мощно руки, ранком его знашли, як птушка высоко летел, все сполохалися. Утекли, яны спалохаліся, утекли.